Запись номер 40. Портрет бабы Нюры. Случилось это, когда Николай был еще пионером. Гостя у своей бабушки в деревне, он как-то раз разбирал стопку старых журналов, радио и юный техник, оставшиеся в доме от его дяди. Не то чтобы он был прилежным учеником и сильно интересовался наукой, просто в тот день его друзья оказались заняты, и Коле просто нечем было заняться. Разбирая стопку журналов, где ему попадались и газетные вырезки, и даже альбомы с фотографиями, он случайно наткнулся на портрет одной старушки, которая показалась ему знакомой. Однако вспомнить ее лицо у него так и не получилось. Немного поразмыслив, он решил спросить об этом свою бабушку. Каково же было его удивление, когда его бабушка, чертыхаясь и крестясь, стала перепрятывать портрет, объяснив это тем, что это портрет местной ведьмы, бабы Нюры, которая когда-то наводила ужас на своих односельчан. Однако портрет этот нехороший, и хранить его нужно как полагается, чтобы и ведьму не обидеть, и на людей проклятие не наслать случайно. А то случись что плохое, и сама баба Нюра придет, гневаться станет. В тот же вечер Колька, собравшись с друзьями у костра, рассказал им об услышанном. Друзья тут же стали перебирать в памяти жутковатые истории, услышанные от стариков об этой ведьме, и даже что-то добавляли от себя. Еще через час подобных разговоров было решено. Необходимо похитить портрет, запереться с ним в бане и попробовать вызвать дух старушки. Особенно если учесть, что сам портрет ее обладает мистической силой. Ну, точно должно получиться. Уже на следующий день пятеро подростков обсуждали план, как именно им провернуть это дело. Где найти место, что для этого нужно сделать и раздобыть помимо самого портрета. Николай решил, что сможет найти перепрятанный портрет без труда и не ошибся. Ленка, подруга Коли, решила предоставить в качестве места свою старую баню, которая находилась под горою самой речки, а поэтому была не видна остальным жителям деревни. А значит, раздобыв ключ от бани заранее, вся компания без лишних подозрений могла бы забраться в баню для проведения там своего ритуала. Стёпка, еще один участник компании, пообещал раздобыть свечу и спички у своих, не вызвав при этом никакого подозрения. Остальные участники компании, Игорь и Оля, решили, что их вклад в данное мероприятие ограничится лишь их присутствием. Когда дело было сделано и все ингредиенты были заполучены, подростки, дождавшись потемнения, отправились в баню. Там они расположились на полу, поставив в центр старое блюдечко со свечой и старинный портрет, после чего взяли друг друга за руки и неустанно начали бубнить, призывая известную в округе ведьму прийти к ним. Через несколько минут длительного призыва подростки услышали скрежет на крыше, от которого тут же испуганно закричали и выбежали на улицу. Как следует отдышавшись и внимательно осмотрев баню, они заметили на крыше бани кота, который, вероятнее всего, и послужил источником звука. Вечер, по мнению компании, был просто прекрасным, а страшное мероприятие удалось, пусть даже и без встречи с самой ведьмой. Зато эмоции и смеха они получили предостаточно. После небольшой прогулки за деревней и еще одной порции страшных рассказов о бабе Нюре компания разошлась по домам. Уже ночью Николай проснулся от того, что услышал весьма четкий скрип половиц в доме. «Наверное, бабушка», — подумал про себя Коля и перевернулся на другой бок. Однако, как только он перевернулся, то сразу же почувствовал небывало ясный и сильный взгляд в спину. Ощущение было настолько сильным, что парень вскочил с кровати, вглядываясь в темноту. Но уже через минуту пристальных попыток увидеть что-то в комнате, Коля успокоился и решил лечь обратно. Ощущение чего-то присутствия не только не прошло, но и даже усилилось. Подросток начал силой вслушиваться в звенящую пустоту. Дыхание спящей бабушки. Ночной ветер за окном. Скрип половиц. Может, они всегда так скрипят, а он просто не обращал внимания? Нет. Николай чувствовал нутром, что дело не в скрипе. В избе кто-то есть. В самой дальней части, у входа, возле стола. Еще через минуту Колька услышал тихий, но очень ясный и волевой голос пожилой женщины. «Коля, тебе в лес нужно». В первые доли секунды сердце парня сжалось, а мозг просто наотрез отказался верить в происходящее. Однако, немного выждав, он все же решился тихо спросить. «Кто здесь?» «Ты знаешь, кто. Ты сам меня позвал с друзьями». «Это что, сон?» «Коля, Тебе в лес нужно. Тебя ждут там. В какой лес? Кто ждет? Ты все увидишь. Он тебе все покажет. Тебе нужно в лес пойти. Зачем мне в лес ночью? Я же заблужусь там. Так нужно, Коля. Ты сначала заблудишься, а потом найдешь то, о чем и не мечтал. Кто вы? Ты знаешь, кто я. Коля, ты сам просил меня прийти. Навязчивый разговор с неизвестным голосом в темноте продолжался достаточно долго, пока подросток не набрался сил и не решился выйти с кровати и не подойти к столу, возле которого он слышал своего собеседника. Еле переставляя дрожащие от ночного холода и страха ноги, Коля вышел к той части избы, где находился стол. Но там никого не было. Голос пропал, а молодой парнишка, постояв еще немного и придя в себя, решил залезть обратно под одеяло. Проворочившись в кровать еще пару часов и обдумывая услышанное, он все же уснул. Уже утром его разбудила бабушка. Завтракая вместе с ней свежеиспеченными пирогами, Коля совсем позабыл о ночном происшествии. Выспаться ему так и не удалось, поэтому сейчас он, едва шевеля губами, отправлял пироги один за другим к себе в рот, лишь только смутно припоминая о каких-то ночных происшествиях, которые, так и всплыть из его подсознания и испортить ему настроение, не смогли. Но паренек усердно работал челюстями и подавлял всякие неприятные мысли еще до того, как успевал их осознать, пока его бабушка не завопила. «Царь небесный! Свет, Свет, ты чего начудил, Колька?» «А что?» «Ты зачем же портрет этой нечисти рядом с моими матушками и папенькой повесила?» Коля перестал жевать и в ту же секунду все вспомнил. С трудом проглотив остаток пирога и мгновенно потеряв аппетит, Колька решил не тянуть и не играть с судьбой, а сразу же все выложить бабушке. И то, как он украл портрет, и то, как они призывали ведьму с друзьями, потому что думали, что это весело, и то, как он спрятал портрет между старыми журналами, когда вернулся домой поздно ночью, и даже то, как с кем-то разговаривал в темноте. Побелевшая от слов внука старушка тут же схватила портрет и убежала прочь из избы, ничего не объясняя. И лишь когда она вернулась, внук ее аккуратно спросил. «Ты его выкинула, да?» «Не дай Боже! Нельзя такое выкидывать! Она такое точно не простит!» «Тогда куда ты его дела?» «Отнесла в надёжные руки! Хватит с нас и этого! А чего, спрашиваешь, Нюш, ты еще раз хочешь бабу Нюру позвать, а?» «Нет, что ты, бабушка, мне одного раза хватило». Бабушка рассмеялась вместе с внуком, и очень скоро они совсем позабыли и о портрете, и об этом странном случае. А Коля, лишь будучи взрослым, иногда вспоминал об этом случае и каждый раз задавался вопросами. Приснилось ли ему это? Или мертвая ведьма и правда звала его в лес? А если это ему не приснилось, то что могло случиться, если бы он согласился?